А почему другие не поднимают цены? Наверняка вы уже подумали: если бы все было так просто, почему все так не делают? Я же растеряю половину клиентов. Отвечаю: почему все так не делают? Чаще всего это происходит потому, что ваши коллеги и конкуренты думают точно так же и не рискуют поднимать цены, боясь отпугнуть покупателей. Вот только зачастую такая политика совершенно неоправданна. Какие могут быть возражения против того, чтобы поднять цену? Я знаю только одно. Это может отпугнуть покупателей, так что они уйдут к конкурентам. Когда бизнесмен, которого я консультирую, заявляет такое, я всегда отвечаю: а вы пробовали? И как вы думаете, что я слышу в ответ 99 раз из 100? Моя американская коллега Марсия Юткин в своей статье «Change more and get it» перечисляет целых 5 аргументов, а вернее 5 оправданий, на которые обычно ссылаются предприниматели, боящиеся поднять цены. И тут же разносит эти аргументы в пух и прах. Перечислю вкратце эти аргументы и контраргументы. Мои клиенты не могут платить больше. А ты уверен? Ты проверял? Я сам не стал бы платить больше. Но ведь твой клиент не ты. То, что я делаю, несложно. Несложно для тебя, сложно для клиента. Никто в этом бизнесе не разбогател. Проверь, и ты удивишься. Я только начинаю. Кто сказал, что надо начинать с самого низа? На самом деле высокая цена может не отпугивать, а привлекать клиентов. В качестве примера приведу вам одну историю из книги Чалдини «Психология влияния», издательство «Питер», 1999 год. Одна дама, владелица ювелирного магазина, закупила где-то партию дешевых серебряных украшений с бирюзой. Поставила на них цену, которая должна была дать ей разумную прибыль, и выставила их на витрине. Спустя несколько месяцев обнаружилось, что спроса на эти украшения нет. Хозяйка решила, что лучше сбыть их быстро и по дешевке, чтобы вернуть хотя бы часть денег. Оставила продавщице записку: цену на бирюзу вдвое, и уехала. Когда дама в следующий раз посетила свой магазин, вся бирюза была распродана. Но к безмерному удивлению хозяйки выяснилось, что продавщица неправильно поняла записку и не снизила, а подняла цену в 2 раза. Клиенты смотрели на цены украшений, предполагали, что перед ними некий эксклюзивный товар, и покупали. Мне тоже не раз и не два приходилось видеть, как люди выбирают из 2 сходных товаров более дорогой. Например, буквально пару дней назад моя приятельница покупала гарнитуру для мобильного телефона и после некоторых раздумий взяла с полки самую дорогую. А на вопрос, почему именно эту, ответила, что раз этот товар дороже прочих, он должно быть и лучше их. Дело в том, что цена зачастую служит для покупателя одним из индикаторов качества товара. Не зря слово «дешевка» на большинстве языков носит пренебрежительный оттенок и обозначает низкосортную, некачественную вещь. Но когда человек покупает незнакомый товар и не знает, как выбирать, высокая цена играет роль знака качества.